Есть у нас и другие предки, — думал я. Вот, например, трипольцы, не от слова «триполи», а «триполья», которые 4, что ли, тысячи лет назад занимались земледелием и скотоводством, а в свободное время вырезали из камня маленьких голых баб с очень толстым задом. Этих баб, венер, как их сейчас называют, осталось очень много. Видно, они были в красном углу каждого дома. Кроме этого, про трипольцев известно, что их бревенчатые колхозы имели очень строгую планировку, широкой главной улицы, а дома в поселках были совершенно одинаковы. На детской площадке, которую разглядывали мы с Никой, от этой культуры остался бревенчатый домик, строго ориентированный по сторонам света, где уже час сидела вялая девочка в резиновых сапогах. Она сама не была видна, виднелись только покачивающиеся нежно-голубые голенища. «Господи!» — думал я, обнимая Нику. «А сколько я мог бы сказать, к примеру, о песочнице, о помойке, о фонаре? Но это все будет моим миром, от которого я порядочно устал, и из которого мне некуда выбраться, потому что умственные построения, как мухи, облепят изображение любого предмета на сетчатке моих глаз. А Ника была совершенно свободна от унизительной необходимости соотносить пламя над мусорным баком с московским пожаром 1737 года или связывать полуотрыжку, полукарканье сытой универсамовской вороны с древнеримской приметой, упомянутой в Юлиане отступники. Но что же тогда такое ее душа? Мой кратковременный интерес к ее внутренней жизни, в которую я не мог проникнуть, несмотря на то, что сама Ника полностью была в моей власти, объяснялся, видимо, моим стремлением измениться, избавиться от постоянно грохочущих в моей голове мыслей, успевших накатать колею, из которой они уже не выходили. В сущности, со мной уже давно не происходило ничего нового, и я надеялся, находясь рядом с Никой, увидеть какие-то незнакомые способы чувствовать и жить. Когда я сознался себе, что, глядя в окно, она видит попросту то, что там находится, и что ее рассудок совершенно не склонен к путешествиям по прошлому и будущему, а довольствуется настоящим, я уже понимал, что имею дело не с реально существующей Никой, а с набором собственных мыслей. Что передо мной, как это было всегда и будет, оказались мои представления, принявшие ее форму. А сама Ника, сидящая в полуметре от меня, недоступна, как вершина Спасской башни. И я снова ощутил на своих плечах невесомый, но невыносимый груз одиночества. «Видишь ли, Ника, — сказал я, отходя в сторону, — мне совершенно наплевать, зачем ты глядишь во двор и что ты там видишь». Она посмотрела на меня и опять повернулась к окну. Видно, она успела привыкнуть к моим выходкам. Кроме того, хоть она никогда не призналась бы в этом, ей было совершенно наплевать на все, что я говорю. Из одной крайности я бросился в другую. Убедившись, что загадочность ее зеленоватых глаз — явление чисто оптическое, я решил, что знаю про нее все, и моя привязанность разбавилась легким презрением, которого я почти не скрывал, считая, что она его не заметит. Но вскоре я почувствовал, что она тяготится замкнутостью нашей жизни, становится нервной и обидчивой. Была весна, а я почти все время сидел дома, и ей приходилось проводить время рядом, а за окном уже зеленела трава, и сквозь серую пелену, похожих на туман облаков, затянувших все небо, мерцало размытое вдвое больше обычного солнце. Я не помню, когда она первый раз пошла гулять без меня, но помню свои чувства по этому поводу. Я отпустил ее без особого волнения, отбросив вялую мысль о том, что надо бы пойти вместе. Не то чтобы я стал тяготиться ее обществом, просто я постепенно начал относиться к ней так же, как она с самого начала относилась ко мне, как к табурету, кактусу на подоконнике или круглому облаку за окном. Обычно, чтобы сохранить у себя иллюзию прежней заботы, я провожал ее до двери на лестничную клетку, бормотал ей вслед что-то неразборчиво напутственное и шел назад. Она никогда не спускалась в лифте, а неслышными шагами сбегала по лестнице вниз. Думаю, в этом не присутствовало ни тени спортивного кокетства. Она действительно была так юна и полна сил, что ей легче было 3 минуты мчаться по ступеням, почти их не касаясь, чем тратить это же время на ожидание жужжащего, гробоподобного ящика, залитого тревожным желтым светом, воняющего мочой и славящего группу Депеш Мод.